рядом со Стеретана. В ту пору, когда я должен был это пережить, я перестал стремиться к нравственному падению и возненавидел то, что, вероятно, является его признаками своих вшей, лохмотья, грязь. Быть может, Стеретану было достаточно собственных сил, чтобы заставить признать свою власть без единого дерзкого шага. Однако я хотел, чтобы в нашей совместной жизни было больше блеска, хотя мне было приятно ловить, находясь в его тени. Его темная, как подобает негру, тень была для меня сыралем. Восхищенные взгляды девушек и мужчин, и в то же время сознавать, что мы оба два жалких воришки. Я толкал Стеретана на все более опасные приключения. «Нам нужен револьвер», — сказал я ему. «Ты сумеешь с ним обращаться? С тобой я не побоюсь кого-нибудь пришить». Поскольку я был его правой рукой, мне следовало действовать. Чем больше я подчинялся суровым приказам, тем теснее становилась моя связь с тем, кто их отдавал. Он же лишь улыбался. В банде ассоциации злоумышленников отвагу проявляют молодые парни и гомосексуалисты. Именно они – инициаторы рискованных налетов. Они играют роль оплодотворяющего начала. Сила мужчин, возраст, авторитет, дружба и присутствие стариков поддерживают и одобряют их. Мужчины рассчитывают только на себя. Они сами себе судьи и, зная собственную слабость, не спешат. Мне же казалось, что мужчины, крутые, были своего рода женским туманом, в котором мне хотелось затеряться, чтобы почувствовать себя несокрушимой глыбой. Некоторая изысканность манер, более уверенная походка, которую я приобрел, говорили мне о моем успехе, о восхождении по светской лестнице. Я следовал за Стеретана, точно паж за герцогом. Я был его верным, но ревнивым псом. У меня обозначился гордый вид. Однажды вечером мы повстречали на Рамблас женщину с сыном. Мальчик лет 15 был красив. Мой взгляд задержался на его белокурых волосах. Мы прошли мимо, и я обернулся. Парнишка и глазом не моргнул. Стеретан тоже обернулся, чтобы узнать, на кого я загляделся. И тут, когда мы оба стали смотреть на сына, мать прижала его к себе и прижалась к нему сама, словно защищая его от опасности, сосредоточенной в наших взглядах, хотя она их не видела. Я почувствовал зависть к Стеретану. Один лишь поворот его головы, как мне показалось, был воспринят спиной этой матери как угроза. Как-то раз я поджидал его в одном из баров Параллельо. Этот бар был в то время местом встреч французских рецидивистов всех мастей. Сутенеров, воров, мошенников, бежавших с каторги или из тюрем Франции. Здесь говорили слегка нараспев, с марсельским акцентом, на жаргоне, который был в ходу на Монмартре еще несколько лет назад. Завсегдатаи бара играли не в вист, а в покер.